и без того принадлежал к тем четырем придворным личностям, которые для Изабеллы были окружены особенным обаянием, проистекавшим от их рыцарски почтительного обращения с нею. Хотя на празднике в Аранхуэсе ей пришлось перенести оскорбление от Серану, в то время как она сама предполагала оскорбить его открыто, оказывая свое расположение графу Рейсу, королева все-таки еще чувствовала в глубине своего сердца сильное влечение к маршалу, который всеми силами старался избегать двора. Потому-то Изабелла надеялась при этом случае узнать от Олоцаги о многом, что ее сильно волновало. Дежурный адъютант повел министра в кабинет королевы, удивляясь, что для него было сделано исключение против предписанных наставлений докторов во что бы то ни стало избегать всевозможных аудиенций. Приятная наружность Олоцаги нисколько не изменилась. Казалось, он не старился с годами. Он все еще сохранил прежнее, нежно обрисованное круглое лицо, прежний мягкий подвижный стан и изящные манеры. Как только затворилась дверь за вышедшим адъютантом, и Олоцага убедился, что никого не было в комнате, он собрался с мыслями, еще раз взвешивая слова, с которыми намеревался встретить королеву. На лице его еще видно было это доброжелательно услужливое выражение, так подходившее к его изящным перчаткам и в высшей степени учтивым словам. Когда же Дон Салюстиан заметил, что остался один, выражение его лица вдруг изменилось. Под глазами и ртом появилась черта, которая придавала его лицу льстивый и расчетливый вид. Олоцага принадлежал к разряду таких людей, которых никто из окружающих их никогда не мог вполне разгадать. Эти люди всегда говорят, как будто чистосердечно, в сущности же ничего не говорят, не выдают своих задушевных убеждений и умеют скрывать свои мысли за произносимыми словами. Оттого-то остальные министры сначала никак не могли понять, что за человек их ловкий и любезный сотоварищ. Потом же они почувствовали один за другим превосходство над ними Олоцаги, а потому не только не доверяли ему, но даже признались, что им было как-то не по себе и неловко в присутствии этого дипломата. Дипломатом же Олоцага был в полном смысле слова. Он умел улыбаться, когда грозили ему кинжалом. Он сумел бы почтительно раскланяться, если бы вздумали похитить его возлюбленную. Ему приходилось много раз выводить практические заключения из собственного опыта. На его глазах произошло много событий, а потому сознание своей силы придавало ему спокойствие и уверенность в себе. Олоцага взглянул на пошевельнувшуюся портьеру. Изабелла, закутанная в широкую, роскошную кружевную мантилью, предстала пред низко кланявшимся министром. Королева была на вид очень здорова и красива. Матовый блеск ее голубых глаз был скорее обольстительно прекрасен, чем холоден и мрачен. Даже и теперь в них была видна какая-то особенная нежность. «Дон Олоцага, мы желаем узнать, что делаете вы и приверженные вам гранды, которых мы давно не встречали в наших залах. Слишком много чести, Ваше Величество. Приверженные мне гранды и я приносим нашу благодарность за милостивые ваши слова. Сядемте, Дон Олоцага. Мы чувствуем усталость, — сказала Изабелла, легким движением руки приглашая своего министра сесть. — Я невыразимо благодарен вашему величеству за то, что вы удостоили меня частной аудиенции. Я должен коснуться такого деликатного вопроса, что не могу довольно радоваться, что оно останется между нами, — проговорил Олоцага с легкой усмешкой. — Вы правы. Возбуждаете наше любопытство, господин министр. Давно уже не радовали нас такие доверительные сообщения с вашей стороны, разве только...